Ордель прошел в дальнюю часть пещеры, походившую на большое гнездо, и увидел яйца. Они лежали беспорядочно, как рассыпавшийся крупный горох, однако большинство из них были пустыми и были похожи на легкие фигурки из папье-маше. Найдя самое тяжелое яйцо и убедившись, что внутри него что-то шевелится, Ордель позвал Косси. «Готова ли ты попасть в прохладу королевских покоев?» — спросил он, крепко взяв девушку за руку. Проводить своих наставников пришли дракончики. На прощание решено было дать им имена. Мальчика назвали в честь отца Юрк, а девочку — Йолли. Косси сжала в своих ладошках руки Орделя, бережно держащие яйцо. В одно мгновение все вокруг изменилось, и Косси вместе с Орделем оказались в каком-то просторном помещении. Было действительно прохладно. Где-то в дальней комнате горел свет. Здесь еще не спали. Ордель решительно направился туда. «Хочу обрадовать тебя, королева, а также доложить о выполнении задания и на этом откланяться», — начал он. Ирзия, а это была именно она, подняла голову и радостно заговорила. «Милый Ордель, как я рада, что ты вернулся! И к тому же не один! Познакомь нас!» — попросила она с восхищением, глядя на яйцо дракона. «Я все расскажу, но позже», — сказал юноша, положив вожделенное яйцо на стол. «Сначала очень хочется помыться и хорошенько выспаться. Надеюсь, в королевских покоях найдется ванна и пара кроватей». Ордель и Косси отправились спать, а Ирзия еще долго сидела, любуясь яйцом. Однако сон в конце концов одолел ее, и она улеглась в свою королевскую постель. Утром все собрались за завтраком. Яйцо лежало перед Ирзией. «Благодарю тебя за яйцо! Я давно о нем мечтала!» — удовлетворенно промолвила колдунья. «Вижу, что новые задания тебя не интересуют, но если вдруг ты соскучишься по опасностям и приключениям, ты всегда сможешь найти меня здесь, во дворце. Обратись к Кортесу, и он отправит тебя ко мне». «Возможно, приключения теперь будут интересны и Косте, так что один я уже никуда не пойду», — сказал в ответ Ирзия юноша, а потом добавил. «А сейчас выполни обещанное, отправь нас с Косси домой и прощай!» Вскоре ребята уже стояли на поляне, куда однажды Ордель вместе с отцом ходил за бусьим медом. Сколько всего произошло с тех пор, сколько было приключений, и как хорошо, что все закончилось, и никто не погиб. Оставалось только отдать Талли коготь дракона, чтобы вернуть ее молодые руки. Но когда юные путешественники подошли к условному месту, Талли не было, и пришлось отправиться к старухе, чьи руки получила девочка. Найти ее дом не составило труда, однако Талли не было и там. «Здравствуйте! Я вернулся! А где же Талли? Я принес недостающие компоненты для зелья!» «Беда, милок! Талли нет! И вряд ли она появится. Украли ее и сказали, что вернут только в обмен на лапу дракона. А взять-то эту лапу неоткуда!» Ордель посмотрел на лапу, оторванную у Ильдисы, и многозначительно переглянулся с Косси. «У нас есть лапа дракона. Сточите коготь и приготовьте из него порошок для зелья, а лапу отдайте похитителям». Уже через минуту ребята шли домой. Косси немного волновалась, ведь она не знала, как ее примут, но все равно была счастлива. Наконец-то она снова обретет семью. Возле самого дома девушка прижалась к Орделю и крепко сжала его руку. Как здорово, что они повстречались при таких удивительных обстоятельствах!